Ты не животное. Ты хочешь уважать себя, считать неординарной романтической личностью, что вполне естественно. Тут нет ничего постыдного. Но, должен отметить, это не согласуется с реальностью. «Да что вы о ней знаете?» – обиженно сказал Джефф. «Многое», – ответил Оливер. «Твой воображаемый роман – плод фантазии. Ты придумал женщину, которой нет, и чувства, не существующие в действительности». «Это по-вашему так?» – перебил его Джефф. Оливер поднял руку. «Пожалуйста, позволь мне закончить. Ты усыпал розами заурядный незначительный эпизод, увидел его в лунном свете, не заметил разницы между одним летним сезоном и всей жизнью, принял легкомыслие и безответственность женщины за глубокую страсть. И, в конце концов, дороже всего эта ошибка обойдется именно тебе». «При таком отношении к ней», едва не заикаясь от негодования, сказал Джефф, «вы не имеете права говорить о вашей жене. Вы не уважаете, не любите ее, не восхищаетесь ею». Оливер вздохнул. «Когда ты станешь старше, — сказал он, — ты узнаешь, что любовь очень часто не совпадает с уважением и восхищением. И вообще, я проделал такой путь не ради беседы о собственной персоне. Джефф, хочу попросить тебя, взгляни, как это не тяжело, на вещи трезво. Представь себе любое прошедшее лето, любую другую гостиницу. Посмотри на эти возведенные на берегах озер дощатые дворцы, будто сошедшие с почтовых открыток, переполненные праздными, беспечными женщинами, оторванными на эти жаркие месяцы от своих мужей. Они лежат целыми днями на солнце, томимые скукой и бездельем. Они ищут развлечений и находят их в обществе коммивояжеров, официантов, тренеров, ресторанных музыкантов, студентов, любых доступных мужчин подобного сорта. С первыми заморозками они исчезают. «А между прочим, — непринужденно спросил Оливер, — ты говорил миссис Краун о женитьбе?» «Да». «И как она отреагировала?» «Засмеялась», — признался Джефф. «Ну, конечно», — с сочувствием сказал Оливер. «Со мной в 20 лет произошло нечто подобное, с той лишь разницей, что случилось это на корабле, плывущем во Францию. Но, возможно, все выглядело даже более романтично, чем тут». Он обвел рукой дом, озеро, лес. «Представь себе, океанский лайнер, послевоенная Франция. У моей дамы хватило ума оставить детей дома, поскольку в таких делах она имела больше опыта, чем миссис Краун. И все было замечательно. Мы даже совершили двухнедельную поездку по озерам Италии. Обратно в Америку плыли в соседних каютах старого Чемплейна, и, стоя на палубе, я обращался к ней с речами, вероятно, похожими на те, что ты произносил здесь при лунном свете. Но нам повезло больше. Муж так ни о чем и не узнал. Он появился только в порту. Тем не менее, — задумчиво улыбнулся Оливер, — через 2 часа после того, как таможенники наконец выпустили нас, она с трудом назвала бы мое имя». «Почему вы стремитесь представить все в вульгарном виде?» — спросил Джефф. «Какая вам от этого выгода?» «Не в вульгарном, — возразил Оливер, — просто в реальном. Воспоминание о том лете, проведенном в Европе, одно из наиболее приятных в моей жизни. И все же его не назовешь исключительным.